Глава 7. Беспокойные соседи. Система ЖН-12. Пограничный сектор объединенного пространства Союза людей и Дельфи. Малая планета Виата-4. Четвертый спутник планеты Ходда. Овиваемое ласковым течением тело достаточно прогрелось, и ведущий специалист ЭОИУ двумя грибками мощного хвоста спустился на 10 метров глубже. Здесь начинались менее теплые слои океана, и свежесть прохладных вод приятно освежила кожу. Эоиу закрыл глаза от удовольствия. Контрастные ванны на этой планете особенно хороши, превосходно умиротворяют утомленный заботами разум. Стоит поддержать инициативу местного представителя имперского курортно-туристического собрания. Тот второй месяц хлопочет об организации на Виате-4 лечебно-профилактического курорта. Подданные его королевского величества по достоинству отметят экзотический температурный контраст здешних вод, не встречающийся более нигде в галактике. Если Союз позаботится о решении местной проблемы с безопасностью, этот курорт будет пользоваться в Империи большой популярностью. Виата-4 сама по себе являлась редчайшим нонсенсом. Будучи относительно небольшим спутником огромнейшей планеты Ходда, она имела собственную кислородную атмосферу и океан, занимающий 40% поверхности. Гравитационное воздействие Ходды было столь велико, что океан всегда оставался обращенным к планете-гиганте, и Виата-4, вращаясь вокруг своей оси, в буквальном смысле проворачивалась поверхностью под океаном. ЭОИУ вспомнил, как впервые увидел компьютерную модель этой экзотической системы. Небольшой шарик Виата-4 терялся на фоне громадной багрово-красной Ходды и с первого взгляда ничем не напоминал имеющую океан планету. Буро-зеленая поверхность была ровной, словно морская гладь, и безжизненной, если не считать жизнью спекшуюся до состояния глины органическую корку. Но при ближайшем рассмотрении взору открылась удивительная картина. Буро-зеленая планета была словно наполовину погружена в синюю каплю океана и вращалась независимо от его положения, будто омываясь в кристально чистых водах. За миллиарды лет существования столь удивительного феномена поверхность Виаты-4 ошлифовалась до идеально гладкого состояния, что отнюдь не являлось чем-либо удивительным. Ведь это с позиции космического наблюдателя планета вращалась через свой океан. Для того же, кто находился на самой Виате-4, все представлялось как бесконечное наводнение, перемещающееся по суше. Подобные условия не позволили сформироваться разумной жизни, но собственная флора и фауна у экзотической планеты имелась. Растительный мир, состоящий из 200 видов водорослей, отлично приспособился к постоянной смене окружающей среды с водной на засушливую и научился жить в разных фазах собственной активности. В часы нахождения под водой растения распускались и плодоносили, во время сухого периода сжимались в плотную глинообразную массу, высыхавшую на ярком солнце. Ее поверхность покрывалась светоотражающей коркой, внутри же создавалась оптимальная температура, превосходно способствующая вызреванию семян. Около 2500 видов морских организмов, рыб, моллюсков и земноводных превосходно существовали в планетарной биосфере. Специфика местной эволюции не дала возможности развиться крупным видам, но, как показали исследования, посредством минимального биогенетического конструирования вполне возможно создать подвиды дельфинов и китов, которые смогут гармонично вписываться в животный мир Виаты-4. Особую ценность планетарному феномену придавали свойства местного океана. Помимо чистоты экзотического расслоения водных пластов, разделяющихся на множество теплых течений и областей более прохладной стоячей воды, важным фактором являлась ее уникальная по своему составу минерализация. Микроэлементы, выкристаллизовывающиеся на поверхности засыхающих растений, при затоплении растворялись в океане, насыщая его составляющими, весьма благотворно влияющими на работу мозга Дельфи. Снималось нервное напряжение, стимулировалась мыслительная активность, угнетались депрессивные и стрессовые факторы. Это наиполезнейшее воздействие отмечали все члены, разместившиеся на планете экспедиции, даже люди. Собственно, люди и открыли Виату-4. Произошло это абсолютно случайно. Разведчики Департамента исследования космического пространства обнаружили в системе ЖН-12 косвенные признаки возможного наличия гефтония, и Содружество прислало в систему поисковую партию. Поисковики перетряхнули систему едва ли не по камешку, и, как полагается, нашли все, кроме гефтония. Несколько мертвых планет с богатейшими запасами полезных ископаемых, ценное астероидное скопление на границе системы, потенциально разумную жизнь на Ходде и экзотическую Виату-4. Впрочем, гефтония они в конце концов тоже нашли, но это стало самым последним открытием. Комизм ситуации заключается в том, что обнаружился он на Виате-8, последнем спутнике Ходде, который следовали на заключительном этапе разведки. Содружество развернуло на Виате-8 добычу, на ее орбите отстроили погрузочно-транспортную инфраструктуру, а Виату-4 предложили в дар Империи. Подданные Его Величества по достоинству оценили дар союзников и приняли на себя бремя владения планетой. ЭОИУ не сомневался, что люди поступили правильно. Разумеется, они вполне смогли бы отстроить на Виате-4 жилую зону. Постоянная 8-часовая смена фаз, засухи и затопления не станет для них непреодолимым препятствием. Но Империя может извлечь из планеты на порядок большую пользу, и подарок был сделан из соображений элементарного здравого смысла. В любом случае, цивилизации и союзники не станут отруждать себя мелочной дележкой. Пропускного режима в объединенном пространстве не существует более 12 веков, с тех пор, как после окончания войны, пришедших после, союз между расами был подтвержден и продлен на неограниченное время. Люди давно живут на материковых частях планет Дельфийской империи, ровно как дельфи населяют человеческие океаны. Такой симбиоз оказался многократно выгоднее, нежели поодиночке нести колоссальные затраты времени, средств и энергии на гидро и терраформирование своих планет. И поэтому Виату-4, малопригодна для сухопутных существ, начала обживать Империя. Так как в системе найден гефтоний, скоро здесь станет многолюдно, и эта планета имеет большие перспективы. К тому же ресурсные планеты наверняка будут разрабатываться совместно, а у Виаты-8 и без того уже не протолкнуться. Поэтому, когда Содружество приняло решение включить систему ЖН-12 в цепь транспортной системы ноль переходов, дома отдыха для сотрудников строительной экспедиции разместили на Виате-4. Строителям необходим не только отдых от физической работы, но и психологическая разгрузка, ведь им приходится проводить в космосе множество времени. Подобный монтаж есть сверхсложная задача. Собрать колоссальную установку «Ноль врат» размерами, не уступающими приличному планетоиду, наладить энергоциклы, произвести нацеливание и прогнать все полагающиеся тесты – это требует не одну сотню тысяч специалистов и космомонтажников, не говоря уже об объемах сопутствующего грузопотока. Ведущий специалист ЭОИУ, возглавляющий мероприятие по установке систем защиты, находился в ЖН-12 шестой месяц. Забот хватало. Сооружение «Ноль врат» вошло в завершающую стадию, и 80% всех работ шло сейчас именно на его участке. Приходилось трудиться без выходных и быть сразу везде. И ЭОИУ все чаще вспоминал слова своего давнишнего приятеля Олега. Этот человек возглавлял отряд космоспасателей в Центре Спаси, Содружества, и в подобных случаях любил сетовать на то, что Союз живет не по венерианским суткам. Метко замечено. Лично он бы не отказался от тысячи другой лишних часов. Это могло ускорить производственный процесс. Ведущий специалист сделал пару ленивых грибков, запуская тело вокруг своей оси, и словно ввинтился в прохладу водной толщи. Все-таки здешние воды восхитительны. Покидать их не хотелось, особенно учитывая тот факт, что за истекший месяц это был первый выходной день, который он себе позволил. Что поделать, такая у него работа, и ЭОИУ привык относиться к ней со всей серьезностью. В области защитных систем «Ноль врат» он по праву являлся одним из лучших специалистов в Союзе. Дельфи традиционно лидировали в этом направлении. Еще 11 веков назад выяснилось, что в качестве противометеоритной защиты для «Ноль врат» лучше подходят дельфийские ракетные установки. Они потребляют меньше энергии, имеют большую эффективную дальность поражения цели и, кроме того, обладающие зачаточным разумом живые ракеты, Дельфи способны не только догнать или сменить цель, но и самоликвидироваться в случае необходимости, чего никак нельзя ожидать от плазменного заряда. Поэтому защитные системы «Ноль врат» выполняли по схеме двойного контура. Первым уровнем защиты служило дельфийское ракетное вооружение. В случае же экстренной необходимости искусственный интеллект «Ноль врат» активировал человеческие энергощиты. По самым придирчивым расчетам выходило, что пока в накопительных емкостях не иссякнет энергия, случайное уничтожение «Ноль врат» невозможно. Даже в случае вспышки сверхновая автоматика перед гибелью успеет оповестить о случившемся департамент слежения за космическим пространством и отослать дублирующий сигнал в имперский штаб дальней разведки. Застывший неподалеку коммуникатор взмахнул крохотными полупрозрачными щупальцами и запищал, переливаясь световым сигналом. Сработал будильник, который ЭОИУ установил сам для себя. Пора возвращаться на базу. Через 12 часов начнется первая серия пуска наладочных работ на блоках системы обнаружения и опознавания. К этому моменту необходимо быть у «Ноль врат». Процедура весьма важная, входит в список высших приоритетов, и наиболее разумно лично контролировать ее проведение. Мало ли какие могут возникнуть трудности. Хоть технологии отточены много веков назад, грань сочленения механических устройств человеческой инженерии и живых организмов биотехнологии всегда требует повышенного внимания. Вдруг что-то не закоммутируется на 100%. Такое часто имело место и всегда успешно налаживалось и исправлялось именно потому, что за процессом тщательно следили высококлассные специалисты обеих рас. Ведущий специалист послал коммуникатору ультразвуковой сигнал, отключая распугивающий окрестных рыб будильник, и поплыл в сторону массивных жилых раковин экспедиции, зависших в толще воды в состоянии нулевой плавучести. ЭОИУ неторопливо работал хвостовым плавником, осматривая помещение. Их выращивали уже здесь специальная разработка для Виаты-4. Раковины представляют собой отдельные фешенебельные номера, но администрация базы продолжает их растить. Через 2 года они станут очень недурственными виллами. К тому времени у него начнется следующий 3-летний брачный цикл, и, пожалуй, он с удовольствием посетит это место вместе с новой супругой. Возможно, к тому времени проблема обстрелов будет уже решена. Жилая база расположена в самой привлекательной с точки зрения курортного отдыха части океана. Сюда не доходят возмущения донных вод, вызванные вращением планеты, и в то же время превосходно доходит тепловая энергия Солнца, отраженная от Ходды. Фактически на всех спутниках планеты-гиганты никогда не бывает ночей. Поверхность Ходды обильно содержит кристаллизованные элементы, превосходно отражающие свет обеих звезд местной Солнечной системы. Строители базы выбрали лучшее место для организации зоны отдыха. Кто же знал, что оно иногда будет оказываться очень некомфортным? Резкий писк плывущего рядом коммуникатора прервал его размышления. Сигнал немедленно сменился объемным изображением, вспыхнувшим в толще воды неподалеку. Достойнейший ЭОИУ, дежурный диспетчер базы, выглядел расстроенным. «Я вынужден прервать ваш отдых», — он печально вздохнул. «С орбиты пришло сообщение о начавшемся обстреле. Время до входа потока в атмосферу Виаты-4 — 12 минут. Прошу вас срочно вернуться в жилые помещения». «Согласно расписанию, до начала ритуала гранитидат остается более 4 часов», — нахмурился ЭОИУ. «Возможно, я получил неверную информацию?» «Нет, вы располагали верным расписанием», — уныло ответил диспетчер. «Мы сами не ожидали обстрела так рано. Они там на ходе что-то поменяли с ритуалом. Ксенопсихологи уже на орбите, проводят съемки. Хотят выяснить, что послужило причиной». «Я все равно уже возвращался», — успокоил диспетчера ЭОИО. «Не испытывайте беспокойства, у меня остались самые положительные эмоции от вашей базы отдыха. Здешние воды прекрасны. Как только мы запустим «Ноль врата», я поддержу прошение с вашего ведомства об организации здесь имперского курорта». «Благодарю вас, достойнейший ЭОИО», — диспетчер склонил голову в поклоне. «Вы очень мудры и дальновидны. Вне зависимости от решения, которое будет вынесено имперским курортно-туристическим собранием, мы всегда будем счастливы иметь честь принимать вас на нашей базе». Диспетчер отключился, и ЭОИО поплыл к своей раковине. «Неприятная неожиданность. Теперь придется просидеть несколько часов в номере в ожидании окончания камнепада». Можно только догадываться, каким сюрпризом явился для строителей базы первый обстрел, случившийся 6 лет назад. Собственно, сами по себе обстрелы происходили множество лет, сотни, а возможно даже тысячи. Причина сыплющихся с небес раскаленных камнепадов жила на планете Хода, являлась примитивной разумной жизнью и носила название гранитиды. Именно их и обнаружили в свое время космические разведчики. Гранитиды являлись неорганической формой жизни. Съемки, регулярно производимые ксенобиологами и ксенопсихологами, демонстрировали полуметровые каменные глыбы неправильной формы, неспешно перекатывающиеся с места на место. Гравитация на ходе была запредельной, вода и атмосфера отсутствовали, и специалисты утверждали, что зарождение органической жизни на подобной планете невозможно. Зато появление гранитиды... Аборигены имели твердое тело, состоящий из нескольких камней кристаллических структур высокой плотности, разных по химическому составу и физическим свойствам. В центре их тел имелась относительно небольшая полость, заполненная жидким металлом с низкой температурой плавления, предположительно ртутью или чем-то подобным. Точнее, пока сказать никто не мог, так как препарировать разумное существо являлось верхом варварства и жестокости, а умерших гранитидов ученым пока не попадалось. Общество аборигенов Ходды находилось на стадии допервобытного строя, но уже имело некое подобие религии, в которой Виата-4 занимала одно из центральных и, судя по всему, далеко не положительных мест. Периодически гранитиды собирались вместе вокруг огромных многокилометровых вулканов в изобилии имеющихся на поверхности Ходды и исполняли некий ритуал. Суть его заключалась в следующем. Каждый гранитид имел собственное физическое поле, в определенных границах меняющее свои свойства по желанию владельца. И когда желания некоторого количества особей совпадали, их совокупные вибрации запросто могли вызвать извержение вулкана. Причем сила извержения напрямую зависела от количества участников ритуала. А так как гранитидов было превеликое множество, и для проведения ритуала они собирались в количествах, для измерения которых требовались шестизначные цифры, извержения вулканов получались не просто колоссальными, они впечатляли. Именно так, с большой буквы. Сопровождающийся сверхмощными взрывами выброс тысяч тонн раскаленного камня придавал взлетающим над планетой камнепадам столь огромный импульс энергии, что каменные потоки преодолевали притяжение Ходды и уходили в космос. Ученые полагали, что помимо непосредственного извержения, нужное для достижения третьей космической скорости количество энергии, летящее поле расплавленного камня получало именно от гранитидов. И ЭОИУ доверял их гипотезе, тем более, что камнепады не просто терялись в открытом космосе, они весьма точно били всегда в одну и ту же цель – в океан Виаты-4. Ксенопсихологи в настоящий момент разрабатывали теорию, согласно которой аборигены таким образом реагировали на непривычно синий цвет спутника своей планеты, столь непохожего на остальных. Но что именно гранитиды желали выразить этим ритуалом, пока оставалось загадкой. Одни специалисты считали, что данное действие есть акт первобытной агрессии, желание уничтожить выделяющийся из общепринятых норм и традиций объект. Другие, наоборот, утверждали, что ритуал имеет целью проявить внимание к загадочному божеству, которым или обителью которого видится гранитидом синяя планета. Возможно, даже таким образом осуществляется акт подношения даров. Согласия в этом вопросе на данный момент достигнуто не было. Изучение нового разумного вида шло полным ходом, и ксенологическая станция, установленная на геостационарной орбите Ходды в районе Виаты-4, регулярно бурлила собраниями ученых умов. Как бы то ни было, но на Виату-4 периодически обрушивался метеоритный дождь приличных размеров. Входя в атмосферу, раскаленные камнепады разогревались еще сильнее, оставляя за собой многокилометровые дымные шлейфы, и падали в океан. Площадь этих потоков зачастую оказывалась настолько обширной, что едва ли не треть всей водной поверхности попадала под бомбардировку. И хоть сами по себе метеориты были невелики и, входя в морскую толщу, быстро теряли энергию, наличие многочасового каменного дождя, густым облаком погружающегося на дно через всю базу отдыха, никак не способствовало увеличению степени комфорта ее обитателей. Не говоря уже о том, что погружающиеся камни могли причинить травму детям или, например, отдыхающим и уснувшим в ласковом и умиротворяющем потоке теплого течения. К этому еще добавлялось довольно сильное задымление неба, вызванное прошедшим метеоритным ливнем. Гравитация на Вяти-4 была пониженной, и твердые частицы дыма рассеивались медленно. В первое время в камнепаде не увидели серьезной проблемы. На орбите Вяти-4 разместили противометеоритную защиту, которая с легкостью перехватывала приближающиеся потоки еще на подлете, и забыли о мелких неприятностях навсегда. Однако вспомнить о них пришлось очень скоро. Быстро выяснилось, что процесс уничтожения подходящего к планете камнепада вызывает у гранитидов небывалый интерес, более похожий на нездоровый ажиотаж. Сначала огромные массы аборигенов собирались в районе извержений, чтобы пронаблюдать за вспышками уничтожаемых с защитой камнепадов, после чего многомиллионные собрания зрителей немедленно устраивали следующее извержение. Пока ученые спорили, вызвано это негодованием или восторгом, частота проведения ритуала усилилась настолько, что гранитиды просто перестали расходиться и постоянно находились вокруг вулканов. Извержения стали идти одно за другим, и космогеофизики забили тревогу. Проведенные ими расчеты показали высокую опасность сложившейся ситуации. Запредельная вулканическая активность и критические показатели физической нестабильности, вызванные непрекращающимся воздействием объединенных сил миллионов гранитидов, грозило вылиться в крупную катастрофу планетарных масштабов. Вся область, направленных на Виату-4 вулканов, могла стать эпицентром мощнейшего взрыва с последующим заполнением потоками магмы. Со стопроцентной вероятностью это будет означать гибель участвующих в ритуале аборигенов и выброс на низкую орбиту Ходды колоссального количества обломков, что серьезно замусорит околоземное пространство. Чтобы избежать трагедии, орбитальную защиту пришлось снять. С тех пор частота проведения ритуалов вернулась в обычный график. Гранитиды успокоились и устраивают извержения в среднем 1-2 раза в месяц. Ксенологи смогли определить их периодичность и даже составили график. Можно сказать, что ситуация нормализовалась, вот только для потенциального курорта все это являлось не лучшей рекомендацией. Эоиу, сопровождаемый коммуникатором, вплыл в свой номер, и помещение тут же почувствовало возвращение хозяина. Оно издало ультразвуковой сигнал, оповещая его о приближающемся камнепаде, и гигантский бутон раковины начал закрываться, охватывая себя со всех сторон мощными бронированными створами. Ведущий специалист запросил у искусственного интеллекта расчет силы и продолжительности обстрела и задумался, глядя на мерцающие в воде цифры. Камнепад обещал быть длительным, почти в четверо дольше обычного. За свою безопасность Эоиу не беспокоился. Эта жилая раковина без труда выдержит подобный удар, даже если на дне не будет воды вообще. Неприятно было другое. Он не успевал прибыть к ноль вратам вовремя. Опоздание составит более стандартного часа, и работы начнутся без него. Почти 20 тысяч специалистов не будут и не должны ждать одного, пусть даже и самого квалифицированного. А ведь это самый первый запуск тестовой программы, его результаты вскроют все шероховатости и нестыковки, возникшие в процессе сборки врат и приживления биологических элементов к механическим системам. Пропускать такое неприемлемо. Ведущий специалист произвел короткий свист, и коммуникатор послушно набрал нужный код. «Эо, дружище, рад тебя видеть!» Цифры на аквапространстве экрана сменились изображением сухопарого человека в форме офицера Центра Спаса Содружества. «Как проходит твой отдых? Выглядишь посвежевшим, завидую!» «Местный курорт поистине уникален!» – улыбнулся Эо. «Воды, без преувеличения, волшебны. 18 часов умиротворили мое утомленное сознание не хуже двухнедельного отпуска. Все ли спокойно на твоей службе, Олег?» «У нас, как всегда», — весело улыбнулся человек, — «все под контролем и в то же время переполнено текущими неожиданностями. Сейчас, например, наши милые обитатели Ходды вновь собрались на свои посиделки и устроили извержение раньше срока. Похоже, сегодняшний ритуал особенный. Судя по силе воздействия их суммарного физического поля, он может длиться до 12 стандартных часов. Из-за этого я и позволил себе отвлечь тебя от работы, уважаемый друг», — ведущий специалист слегка развел руками. «Я неизбежно опаздываю к тестовому запуску своего участка. Это категорически недопустимо, но вылететь отсюда не представляется возможным. Все полеты запрещены согласно требованиям безопасности. Могу ли я рассчитывать на твою помощь?» «Разумеется, Эо, какой разговор?» – закивал головой Олег. Вся деятельность, связанная с установкой либо обслуживанием 0-врат, подпадает под перечень действий, имеющих наивысший приоритет. Я пришлю за тобой корабль и улажу все необходимые формальности». Спустя полчаса, когда раковина сообщила о прибытии посетителя, Эоиу встретил его в дверях, будучи облаченным в скафандр и полностью готовым к вылету. «Достойнейший Эоиу, ведущий специалист», — уточнил молодой человек в форме космоспасателя, свободно висящего ухода в раковину. «Да, это я», — подтвердил Дельфи. «Полагаю, вы любезно прибыли мне на помощь по поручению командора Олега Тихонова?» «Все верно», — кивнул человек. «Меня зовут Лас Дани. Можно просто Лас. Корабль ждет вас», — он кивнул на зависший в водной толще космокатер. «Ваш СС-модуль активирован». «Да, разумеется», — ЭОИУ продемонстрировал спасателю соответствующую пиктограмму на скафандре и указал на свой походный чемодан с любопытством разглядывающего человека. «А это весь мой багаж. Мы можем вылетать в любую минуту. Камнепад уже начался?» 3 минуты назад поток вошел в атмосферу», — кивнул человек. «Придется взлетать сквозь него, так что вам будет на что посмотреть. Скрасите время». Он улыбнулся. «Вы не волнуйтесь, наши корабли рассчитаны и не на такое». «Ни секунды не сомневаюсь», — улыбнулся в ответ Дельфи. «Насколько я понимаю, раз вы без скафандра, то передо мной дистанционный модуль аватарного типа?» «Совершенно верно», — согласился спасатель. «Это специализированная модель, отлично подходит для действий в широком диапазоне слабой и среднеагрессивных внешних сред. Сам я нахожусь в операторской, на нашем спасательном комплексе, на орбите Виаты-8». Он приглашающе указал на космический катер. «Добро пожаловать на борт, ведущий специалист. Прошу пройти внутрь, скоро и тут посыпать начнет». Эоиу проследовал в пассажирский салон спасательного корабля, прошел через водораздельный шлюз и остановился в человеческом отсеке. Эта часть салона не была заполнена водой, и поэтому отлично подходила для того, чтобы лишний раз освежить навык управления скафандром. Пол катера с тихим шорохом впитал упавшие на поверхность капли, автоматически поддерживая чистоту и порядок на борту. Его чемодан, вывалившись из воды в сухое помещение, перешел на кислородное дыхание, втянул плавники и выпустил щупальца, после чего деловито пополз дальше и скрылся в отсеке для Дельфи. Эоиу проследил за ним взглядом и активировал обзорные экраны. Стены корабля исчезли, и ведущий специалист почувствовал себя словно внутри пузыря, находящегося посреди океанской толщи. «Наверное, именно так видятся наши миры людям, когда те погружаются в море в собственном теле без помощи дистанционных модулей. Впрочем, к чему использовать модуль для отдыха? Это занятие, пожалуй, одно из немногих, до которых люди не используют искусственные тела. Их страсть к гибернетике в каждой области жизни сложно понять представителю биологической цивилизации. Нейроперенос сознания во всякого рода механизмы в содружестве людей был необъяснимо популярен на протяжении нескольких столетий. Многие из них проводили в операторских ложементах недели и даже месяцы, прерываясь лишь на сон и принимая пищу внутривенно. Более всего удивляло Эоиу то, что в большинстве случаев операторы занимались сущей ерундой, целесообразность которой вызывала у Дельфи множество вопросов. Наибольшей популярностью в этой области у людей пользовался спорт, а точнее киберспорт, ибо другого у них не было уже много столетий. Физические нагрузки давно потеряли всякую популярность и сошли на нет, вытесненные несравнимо более мощными кибервозможностями. Посредством дистанционных модулей люди играли в спортивные игры и состязались друг с другом, путешествовали по опасным планетам и прочим недружелюбным уголкам космоса, спускались под воду и в жерло вулканов. У них существовали целые киберсообщества, проводящие свои собрания и встречи, суть которых сводилась к виртуальному общению и хвастовству своими модулями. Какой в этом смысл? Дельфи решительно не понимали. Все те же картины мироздания можно с таким же успехом посмотреть в записях, сделанных профессиональными следовательскими комплексами. Причем качество информации будет на порядок выше, ведь специалисты собирают великое множество данных. Человеческий аргумент, мол, хочется увидеть все своими глазами, Эоиу воспринимали с юмором. Глаза-то как раз не свои, это сенсорное устройство модуля. Сам оператор лежит в операторской, не чувствуя ни жара, ни холода, ни боли, ни запаха, ни прочих ощущений, и лишь считая, что ощущает все это. В действительности это лишь имитация, созданная киберстимуляцией нервных центров. К тому же в допустимых безопасностью пределах. То есть никогда это не будет реальностью. Человеческие соревнования по гиберскоростному преодолению препятствий тоже вызывали недоумение. Ради них время от времени перекрывали целые города, дабы участники состязались друг с другом в странном занятии, кто первым пересечет город. Подобные первенства проводились и на орбитальных кольцах, и на безжизненных планетах, и даже в плотных астероидных поясах. Модули скакали, летали, прыгали, развивали огромную скорость, и люди хлопотали вокруг них, радуясь каждому новому улучшению. Даже самые мелкие детали способны улучшить их характеристики на тысячную долю процента, что даст им преимущество над остальными. При этом сами люди вели крайне малоподвижный образ жизни, более полагаясь на виртуальное и киберпространство. Отличить модули от настоящего человека зачастую можно было с единственного взгляда. Модули всегда подтянуты, стройны и пропорциональны. Люди же либо до нельзя хилы и сутулы, либо весьма тучны и медлительны. При этой же причине подданным империи не удавалось уловить смысл киберсоциальных сетей. Люди сутками общались в виртуальном пространстве и на собраниях неформальных организаций, объединяющих их модули. Эоио вспомнил, как когда-то давно впервые услышал об этой человеческой странности. В тот момент он решил, что это шутка. Позже оказалось, что ничего шуточного там не было. Люди не просто общались в клубах посредством своих модулей. Многие из них буквально жили виртуальной жизнью. Они умудрялись даже заключать брачные союзы между модулями. Конечно, в наше время торжества науки и технологий у граждан цивилизованного общества нет особых насущных проблем. Но чтобы настолько отказываться от настоящей жизни, для Дельфи, исповедующих философию биологического совершенства, это выглядело едва ли дико. Как можно создать семью виртуально? Она не даст потомства. Если же возникает желание завести детей, кто может заранее быть уверенным, что, увидев настоящих друг друга, особи не разочаруются в союзе? Впрочем, для людей, скорее всего, это уже не имеет значения. В содружестве давно уже превалирует философия интеллектуальности. Особи должны оценивать друг друга исключительно по умственным качествам, не обращая внимания на внешнее. Эоио считал, что в какой-то мере это оправдано, учитывая сложившийся внешний вид человечества. В тщедушных, сутулых, сукопарых, либо тучных от избыточного веса людях с оплывшими лицами давно уже ничего не осталось от тех давних союзников, чьи изображения и по сей день показывают маленьким Дельфи на уроках истории. Тех, кто когда-то очень давно сидел в пилотских креслах перехватчиков и отсеках ударных крейсеров и даже малым числом наводил великий ужас на врагов. Тех, кто отдавал свои жизни в кровавых сражениях за дельфийские системы, далекие от их родного мира. Тех, кто был готов погибнуть в последней битве, не имея шансов на победу, только ради того, чтобы врагу дорого достались их жизни. От той маленькой, но гордой расы теперь сохранились лишь древние изображения видеохроник и внешний вид, унаследованный дизайном дистанционных модулей. Зато нынешнее человечество огромно. С таким положением вещей отказ от оценки особи по внешнему виду, пожалуй, является единственным логичным решением. Эоио пожал плечами в такт своим мыслям. Нет смысла учить другую цивилизацию, как правильно жить. У каждого свой путь. Таков закон эволюции. И если раса на этом пути желает зайти в тупик, в этом нет ничего плохого или хорошего. Таков естественный отбор Вселенной. Но что делать, если в тупик зашла часть расы? Как быть, если вид разделился надвое? Он хорошо знал сотрудничество людей. За многие годы работы ведущий специалист побывал на всех человеческих планетах и в большинстве систем сотрудничества. По крайней мере, во всех, где есть ноль врата. Многие из людей были его друзьями, и он гордился этой дружбой, и тем печальнее было смотреть на человечество в целом. Меньшая часть населения Содружества являлась квинтэссенцией его научной и промышленной деятельности. Эти люди исследовали космос, осваивали негостеприимные планеты, двигали науку. Остальная масса человечества была просто массой, которая ни к чему не стремится и просто существует. Виртуальное пространство, кибержизнь и индустрия бездумных развлечений – вот и все, что интересовало людей. С момента окончания последней войны минуло 12 веков. За это время численность населения Содружества выросла с 20 миллиардов до 200. Всего лишь. И основной его рост произошел в первые 500 лет, а в последующие годы темпы лишь замедлялись. Большая часть человечества не испытывает интереса к созидательной деятельности, направленной на возвеличивание своего вида. Почему-то у людей всегда радеет за это меньшая часть общества. Но их недостаточно, чтобы успеть везде. Более 180 миллиардов населения Содружества ведет социально-пассивный образ жизни. Почти все они заняты в огромной индустрии развлечений и сами же являются основными ее потребителями. Бесчисленные шоу, увеселительные заведения в реальном и виртуальном пространстве, социальные сообщества на почве всевозможных обсуждений, миллиарды блогов, порталов, артистов, тысячи университетов – все это изучающих и миллионы ученых и социальных деятелей, делающих себе на этом карьеру. Карьеры и имена. Бесконечная говорильня, призванная обеспечить занятием бескрайнее море тунеядцев, не желающих трудиться. Раса Дельфи, зависящая от редчайшего в галактике типа планет, планет океанов, с молчаливым недоумением смотрит на своих союзников. Будучи столь неприхотливыми, люди могли бы развить масштабную экспансию. Они способны отлично существовать и на орбитальных станциях, и под энергокуполами городов, выстроенных на поверхности недружелюбных планет, не говоря уже о том, что кислородные планеты встречаются чаще океанов. С такими возможностями человечество за 12 веков могло разрастись до многих сотен миллиардов, покорить десятки солнечных систем и сотни планет, тем более, что совместное пространство, выделенное людям и Дельфи древним операторам Центра Создателей, огромно, особенно имея в распоряжении технологии экстренного сохранения сознания, разработанную их грандиозным гением, великим Серебряковым. А что в действительности? 200 миллиардов населения и всего лишь 17 планет земного типа? В общей сложности 26 обитаемых систем, и то половина освоена лишь потому, что в первые столетия после войны то прежнее человечество бросилось колонизировать космос и начало строить станции на орбитах безжизненных планет, богатых ресурсами. Да и станции эти все еще обитаемы, лишь потому, что правительство людей привлекает туда население с самыми большими зарплатами в Содружестве. Большинству нет ни до чего дела. В эпоху процветания и торжества высочайших технологий нет необходимости трудиться ради добычи материальных благ. 20 рабочих часов в неделю более чем достаточно для солидного заработка. Но ведь разумное существо трудится не только ради удовлетворения примитивных потребностей. Дельфийская наука справедливо утверждает, что именно труд создал разумное существо, и оно всегда должно испытывать потребность в труде, дабы сохранить, развить и приумножить силу своего разума. Ведущий специалист с грустью подумал, что если применить к нынешнему Содружеству постулаты имперских социопсихологов, то можно заработать международный скандал. Ведь окажется, что люди зря пропагандируют оценку друг друга исключительно по интеллектуальным качествам, потому что оценка этой у 180 миллиардов окажется крайне низка. Умственный потенциал расы Дельфи оценивает не по умению красиво говорить в социальных сетях или острить в блогах и шоу. Уровень особи в империи определяется по его достижениям, поспособствовавшим возвеличиванию цивилизации. Пусть даже на минимальную долю процента. Он вновь пожал плечами. Да уж, система ценностей Дельфи людям лучше не вводить. Ничего хорошего из этого не выйдет, хотя скандала тоже не получится. Как всегда, устроят болтовню в киберпространстве, которое там же со временем и умрет. Эуиу поймал себя на мысли, что любит бывать на человеческих планетах именно потому, что там ему повсюду и в великом количестве встречаются болтуны. Каждый из них выглядит бесконечно милым существом и приятным собеседником. Каждый готов вести многочасовые беседы о серьезных вещах, хоть ежедневно. Вот только делать никто из них ничего не желает и не будет. Поговорят и пойдут играть в свои дистанционные модули, строчить впечатления в собственных блогах или комментировать в чужих. Миллиарды бесполезных для расы существ, существующих безо всякого смысла. Абсолютно непостижима для Дельфи трагедия целой цивилизации. Эуио поначалу пытался разобраться в причинах человеческой деградации, но так и не преуспел. Однажды он даже рискнул нарушить правила приличия и задал вопросы на эту тему Олегу. В ответ космоспасатель пожал плечами. Им просто нечем заняться, вот и живут в вымышленных мирах. Наверное, так. Этот ответ лишь вызвал еще большее количество вопросов. Как это нечем заняться? Ведь на окраинах Содружества людей картина совершенно другая. Та милая часть людей, которая в общем-то и представляет собой настоящее человечество, ежеминутно кипела энергией. Они разведывали и осваивали космос, строили орбитальные и автономные станции, разворачивали добывающую промышленность на агрессивных планетах и проводили терраформирование на благоприятных, продвигали науку. Не говоря уже о том, что лучшими спасателями Союза за 10-летний период по всем показателям вот уже 400 лет становился Центроспас Содружества. Даже легендарные автономы имперского спасательного дивизиона, структура с 5000-летней историей, не стыдилась перенимать опыт у человеческой экстренной команды. Так почему же остальным нечем заняться? Особенно в эпоху небывалого медицинского прогресса. Объединенные усилия ученых Содружества и Империи, совместная работа которых началась еще при Великом Серебрякове, довели систему здравоохранения до небывалого совершенства. Люди и дельфи доживали до 240-250 лет, избегая начала процесса старения на протяжении более 3/4 своего жизненного срока. Великолепная мотивация для безграничной деятельности. Но на деле люди демонстрируют неподражаемую мотивацию для безграничной бездеятельности. Эоиу сильно сомневался в том, что 180 миллиардов представителей высокоразвитой цивилизации не могут найти себе занятия посреди необъятных просторов галактики. К их услугам сотни миллиардов звезд, больше чем по одной на каждого, не говоря уже о более реальных занятиях. Ведущий специалист подозревал, что эти люди просто не желают трудиться. Содружество же всячески поддерживает их иллюзию отсутствия занятости, так как цивилизация попросту не может позволить себе признать, что 90% ее населения не более чем лентяи и трутни, не желающие заниматься чем-либо, кроме бесконечных разговоров о состязании в словесной и виртуальности. Эта огромная бесполезная часть Содружества умудрилась обвинить сдерживающее влияние на экспансию такой величайший прорыв в области безопасности жизни, как технология экстренного сохранения сознания. Как известно, Великий Серебряков создал первый СС-модуль на основании масштабного и скрупулезного анализа изменений, произведенных Центром Создателей с его собственным мозгом. В результате он обнаружил искомое на уровне атомарной составляющей структур мозговой ткани человека и дельфи. Как с улыбкой говорил сам Серебряков, отвечая на вопросы на многочисленных научных симпозиумах и конференциях, загадку самой сущности разума ему разгадать не удалось. Такое на сегодняшний момент доступно лишь создателям. Если когда-нибудь кто-либо раскроет эту тайну, он сравнится с ними. Смысл данной проблемы был чрезвычайно сложен. Разум живого существа нельзя скопировать в компьютер, но лишь переместить туда. Иными словами, разум может существовать только в одном накопителе единовременно. Либо в мозге живого тела, либо в специальной цифровой емкости. Один только этот постулат до сих пор вызывает у любителей поиска древних сокровищ бурные дискуссии. Многие из них считают, что Серебряков сказал неправду, специально скрыв от всех полноценную технологию именно копирования сознания, дабы избежать многочисленных морально-этических бед и трудностей, неизбежно появляющих в этом случае. В качестве доказательства они демонстрировали запись радиопереговоров древних времен последней войны. В день, когда предатель Рум подло похитил Серебрякова и передал его шпионам в Арсе, люди успели перехватить вражеские корабли и заблокировали главу разведывательного ведомства гегемонии в реакторном отсеке его звездолета. Противник тогда угрожал Серебрякову смертью и требовал немедленного освобождения, но начальник департамента безопасности Содружества генерал Александр Савельев заявил, что если враги не сдадутся и не освободят ученого, он сам уничтожит их корабль вместе со всеми, кто находится на борту. Савельев в тот момент прямо заявил, что копия мозга Серебрякова у Содружества имеется, и его тело можно и не жалеть. Это заявление полностью обезоружило представителя ВАРСИ. Впрочем, оппоненты оптимистов ссылаются на мемуары того же Савельева, в которых тот говорит, что данное заявление являлось военной хитростью. Оно предназначалось, дабы сбить врага с толку и лишить уверенности в своих возможностях. и цель была достигнута. В общем, споры не утихают и по сей день. Сам же Серебряков с присущей ему гениальностью создал СС-технологию на стыке достижений наук двух цивилизаций. Пусть мозг человека не может принять в себя хранящееся в электронном виде сознание, зато в случае определенных изменений структуры мозговой ткани за счет внедрения в нее разработок дельфийской генной инженерии, этот процесс становится возможным. Те же изменения, только произведенные за счет внедрения человеческой составляющей, позволяют успешно применять СС-технологии народу Дельфи. Однако сам процесс СС является одноразовым. Это заложено в саму суть его действия. Неизменный мозг не может принять в себе сознание, а измененный не может его отдать. Иными словами, погибнуть без последствий можно только один раз. Но даже при таком ограничении СС-технология открывает перед цивилизацией небывалые перспективы. Новое тело дает хозяину единственный минус. Изменения на атомарном уровне не позволяют иметь потомство. Плюсов гораздо больше. Прямая ультразвуковая связь с компьютерами, отсутствие врожденных патологий и склонностей к болезням, мощный иммунитет ко всем известным вирусам, еще один срок жизни и многое другое. Внедрение этого выдающегося изобретения резко подхлестнуло космическую экспансию обеих цивилизаций, и в первые несколько столетий размеры жизненных пространств Содружества и Империи увеличились более чем вдвое. Дабы направленная на увеличение численности народов демографическая политика не пострадала от неоправданного риска, оба правительства благоразумно ввели простое и эффективное ограничение к труду в сферах, имеющих повышенную и высокую категорию опасности для жизни, допускаются лишь особи, уже имеющие потомство. Для них применение СС-технологий не столь критично. Совокупность подобных мер дала превосходные результаты. Человечество, менее зависимое от природных условий, за 4 столетия догнало империю в численности. Но потом у людей началось странное. Все большая часть их молодежи отказывалась от труда на благо цивилизации. Они занимались лично собою, и остальное интересовало их все меньше. Процентное содержание пассивных потребителей возрастало с каждым столетием, экспансия Содружества замедлилась, а сейчас, можно смело заявлять, и вовсе остановилась. Система ЖН-12 являлась первой вновь освоенной за прошедшие полтора века. И Эуио не сомневался, что если бы не найденный на Виате-8 дифтоний, этого бы не произошло. 20 миллиардов людей, живущих за все человечество, попросту не хватает на все сразу. Остальные живут гиперпространством и прочими атрибутами огромнейшей индустрии развлечений. В наши времена никто не стеснен в средствах индустрии развитых солнечных систем полностью автоматизировано, а тяжелый труд давно стал историей. Казалось бы, нет лучших условий для экспансии цивилизации, но люди не желают работать на благо собственного вида. Они развлекаются, веселятся, изощряются в модных течениях и говорят. Их молодежь состязается в псевдоостроумии, наивно считая проявлением высокой степени интеллекта свое умение красиво говорить, вкупе с нежеланием работать в тех областях, что требует настоящего труда. СС-технологии же, оказывается, мешают им трудиться на окраинах Содружества, так как они не желают потерять свою функцию воспроизводства. При этом прирост человеческой численности давно уже крайне невелик. Они не торопятся размножаться и там, где им ничего не грозит. Люди просто живут в свое удовольствие, словно позабыв о том, что составляют единый вид. Всю работу за них делает автоматика, а на тех, кто посвятил себя профессиям, связанным с риском, смотрят с насмешкой. Спасатели, космомонтажники, разведчики, геологи, шахтеры, планетарные строители, пилоты, операторы автоматизированных грузоперевозок, ксенологи и представители других профессий, востребованных на окраинных мирах, считаются всем этим огромным морем бездельников, людьми невысокого ума. Мол, настоящая интеллектуальная элита рук не пачкает, она трудится исключительно мозгом, блистая в фильмах, шоу и блогах. Некогда равная империи цивилизация людей вновь стала небольшим союзником. Недоумение, испытываемое любым Дельфи при взгляде на человечество, вполне объяснимо. Империя испытывает острый недостаток в планетах-океанах, но при этом каждый ее подданный стремится сделать все для процветания и распространения своей расы. 14 планет-океанов не в состоянии уместить и прокормить 350 миллиардов Дельфи, и потому колонизирована и находится в стадии гидроформирования 31 кислородная планета. Создать планету-океан даже при существующих технологиях весьма нелегко, но дельфи не сдаются. Более того, экспансия продолжается. На текущий год жизненное пространство дельфи насчитывает порядка сотни систем, и в тех из них, где нет планет, пригодных для немедленного заселения. Империя следует примеру людей. Строятся мощные орбитальные станции, на которых живут поселенцы, обслуживающие размещенную на планетах индустрию. Синтез воды обходится в баснословные средства, но на что, как не на возвеличивание собственной цивилизации, их тратить? Не на соревнования же киберспортсменов и олимпиады среди дистанционных модулей, и уж точно не на бесконечное тиражирование всевозможных развлекательных шоу. Ведущий специалист был трижды уверен, что среди людей не найдется ни одного, кто помнил бы в лицо или по именам хотя бы четверть так называемых звезд индустрии и развлечений, не говоря уже об интеллектуалах и мыслителях всяких блогов и социальных сетей. Достойнейший Эуио, мы входим в камнепад. Громкая связь ожила голосом Ласса Дани. Обратите внимание на обзорные экраны. Красиво выглядят. Зрелище действительно впечатляло. Спасательный космокатер поднимался к поверхности через толщу светлых океанских вод, сквозь которую словно шел исполинский снегопад. Тысячи и тысячи оплавленных камней, уже остывших в верхних слоях воды, медленно опускались, словно пепельные снежинки на вечно холодном Теорне-2, маленькой вулканической планете в системе ДУ-3. Там располагалась основная лаборатория Империи в области разработки экспериментальных систем защиты, и Эоиву приходилось часто бывать на занесенном снегом планетоиде. Теорн-2 имел совсем небольшую гравитацию, и потому частые снегопады выпадали в виде огромных снежинок величиной с голову, плавно и неторопливо опускающихся с заснеженной поверхности. И сейчас ведущему специалисту казалось, будто он летит ввысь сквозь такой снегопад, неожиданно пошедший посреди океана. Тем временем катер достиг поверхности океана, и картина резко изменилась. Вода вокруг кипела, бурлила и пенилась, пронзаемая потоками раскаленного камня. Видимость упала до нуля, будто Эоио находился внутри колбы, помещенной в кипящую водяную баню. Время от времени он успевал заметить, как пробивающие водную толщу раскаленные камни, окутанные кипящим ореолом пузырей, испаряющие воды, отскакивают от невидимой защиты космического судна. Спасательный кораблик выскочил из моря и увеличил ход, быстро набирая высоту. Скорость сближения идущих навстречу друг другу катера и камнепада была столь огромна, что Эоио уже не различал падающих камней. Теперь обзорные экраны оказались испещрены густым потоком огненных нитей, притянувшихся сверху вниз. Каждую секунду их густота увеличилась за счет появления все новых и новых пылающих прочерков. Ведущий специалист приказал искусственному интеллекту вывести звук с внешних приемных устройств внутрь пассажирского отсека, и все вокруг немедленно заполнилось ревом рвущихся сквозь воздух метеоров. Действительно впечатляющее зрелище. Катер вырвался за пределы атмосферы, и все звуки тотчас пропали. Каскад бесконечных огненных нитей сменился чернотой космоса, добрую половину которой занимала багрово-красный шар Ходды. Эоио опустил взгляд с шасси своего скафандра, разглядывая видеоповерхность палубного покрытия. Внизу стремительно уменьшалась синяя поверхность Виаты-4, осыпаемая густым метеоритным дождем. Ведущий специалист вывел на одну из стен катера изображение с антенн связи геостационарного спутника и посмотрел на происходящее со стороны. Зрелище впечатляло, не меньше предыдущих. Похоже, гранитиды сегодня и впрямь были в ударе. На маленький синий шарик водной планеты с красной громадиной Ходды, словно из исполинской тучи, сыпался бесконечный каменный дождь, сквозь который ловко пробирался крохотный космический кораблик. Эоио увеличил изображение. Ласс Дани вел судно виртуозно. Не считая целесообразным лишний раз нагружать щиты, пилот с ювелирной точностью уклонялся от крупных метеоров, принимая на защиту только мелкие камни, обладающие незначительной энергией. Спасательный кораблик производил не менее 3 маневров в секунду, при этом Ласс умудрялся не просто держать высокую скорость, но и набирать ускорение, стремительно покидая занятый камнепадом сектор околоземного пространства. Подобному уровню пилотажа можно было только позавидовать. И ЭУИУ поставил компьютеру задачу по окончании полета переслать на свое имя полную запись полета с минуты старта до точки выхода из района прохождения потока. Эта запись украсит его коллекцию. Не каждый день приходится проходить сквозь метеоритный поток, падающий с планеты-гиганта на спутник-океан. Все-таки люди с окраин Содружества абсолютно не похожи на своих соплеменников из гламурного кибервиртуального мира. Быть может, у них действительно существует два разных вида внутри одного. Когда катер покинул опасную зону, ведущий специалист связался с космоспасателем. «Лас, позвольте мне выразить восхищение вашим мастерством пилота. Подобный уровень доводится увидеть нечасто. Могу ли я попросить вас о паре уроков? Разумеется, если у вас будет на это время». Пилот смутился. «Ну, вообще-то, достойнейший ЛАИУ, я пилотирую не руками, а через нейроинтерфейс», — объяснил он. «У меня высшая категория киберпилотирования, и даже моя личная яхта переоборудована под операторское ложе. Вручную я летаю не очень. Да и зачем, если можем так, не напрягаясь?» «Понимаю», — вежливо ответил ЛАИУ. «В любом случае, спасибо за помощь. Вы меня весьма и весьма выручили». Он еще немного пообщался с пилотом, после чего продолжил проверку систем своего скафандра, поочередно активируя его функции. За время превосходного отдыха ведущий специалист несколько отвлекся мыслями от космоса и его реалий, а ведь через несколько часов ему предстоит длительная работа. До полного окончания спуска наладочных процедур системы защиты «Ноль врат» придется провести в скафандре несколько недель суммарного времени. Все технологические полости «Ноль врат» заполнены вакуумом. Врата предназначены для работы в автономном режиме, и нет смысла заполнять их немногочисленные помещения даже кислородом, не говоря уже о синтезе воды. Жилые помещения есть только на борту передвижного строительного комплекса, огромной станции, способной перемещаться по космосу. Но во время столь важных процедур на своем участке попадать в жилые уровни комплекса получается только на время сна, и ЭОИО давно свыкся со скафандром, словно с частью себя. Однако никакая проверка и тренировка лишней не будет. Он закончил возню со скафандром и остался доволен результатами. Компьютер оповестил о приближении к строительному комплексу, и ведущий специалист вновь посмотрел на обзорные экраны. Громадина комплекса терялась на фоне грандиозных «Ноль врат», облепленных целой армией монтажной техники и искрящихся вспышками вплавляемых друг в друга конструкций. Воплощение гения человеческой мысли, отточенное столетиями совместного труда лучших научных умов двух цивилизаций. Вскоре врата заработают, и расстояние, требующееся для прохождения полуторамесячного гиперпрыжка, будет преодолеваться быстрее, чем мгновенно. Согласно традиции, он и ОИУ с гордостью пройдет через них во время первого запуска в составе всех тех, кто возводил это сверхсложнейшее и высочайшее технологичное сооружение. И его гордость будет иметь под собой все основания, в отличие от какого-нибудь гламурного человека из глубинных систем Содружества, что явится сюда много позже, дабы развлечь себя зрелищем камнепада, гранитидов или посетить экзотический курорт Виаты-4. Этот человек, глядя на «Ноль врата», горделиво подумает нечто вроде «Мы это сделали». Вот только имеет ли он на самом деле хоть какое-то отношение к этому «мы»? Впрочем, вряд ли подобное существо вообще обратит внимание на врата или подумает о том, как, кем и с каким трудом они были сооружены. Ведь все блага существуют ради него, а производят их недалекие глупцы, обделенные мозгом и потому вынужденные делать грязную работу. Настоящие интеллектуалы блистают в шоу, блогах и прочих виртуальных комментариях. Приступать к работе на фоне столь неприятных мыслей не хотелось, и ЭОИУ подал компьютеру ультразвуковой сигнал. «Да, ЭО». Олег старался смотреть одновременно на него, и куда-то еще, видимо, перед человеком было развернуто несколько изображений. «Как прошел твой полет?» «Превосходно», — улыбнулся Дельфи. «Лас — очень умелый киберпилот. Я покажу тебе запись, на это не безинтересно посмотреть. Хотел поблагодарить тебя за помощь и предложить запланировать совместный обед после запуска «Ноль врат». Моя жена будет польщена знакомством с известным космическим спасателем Союза. К тому же мы с тобой давно не общались без посредства систем связи». «Договорились», — улыбнулся человек. «С удовольствием принимаю твое предложение. Насколько я помню, твоя новая супруга – ведущий специалист в области биоархитектуры с крупномасштабных сооружений. Это будет очень интересная беседа. Где встречаемся и когда? Предлагаю на кольце Марса, предложил Эо-Ио. Ты же оттуда родом. А у меня как раз в это время там же состоится научный симпозиум. Я уточню дату и пришлю тебе подтверждение. «Годится», — согласился Олег. «Извини, Эо, больше не поговорим. Похоже, гранитиды своим камнепадом случайно раздолбали геологический модуль на низкой орбите. Необходимо заняться эвакуацией обломков, пока они не рухнули на Ходду и не передавили кого-нибудь с такой-то гравитацией. До связи». Эо-Иу попрощался с другом и отключился. Через несколько часов начнется самая важная и напряженная часть его работы, и к этому моменту он должен находиться на пункте управления полностью готовым. Спасательный катер состыковался с комплексом, и автоматика оповестила пассажира об окончании полета. Спустя несколько секунд ведущий специалист попрощался с пилотом и покинул судно. Его дорожный чемодан, ловко перебирая щупальцами, скользнул вслед за хозяином.